Во-первых, я обещал взять на себя ответственность, нежно, но твердо прижав к себе Неку, начинаю негромко говорить в ее правое пушистое ушко. Это другое, дернув он им ушком, возразила кота-девочка с ярко-протестной интонацией. Ну, насколько она может быть протестной в тихом, низеньком голосе и когда девушка безропотно сидит у тебя на коленях, позволяя себя обнимать. Почему? Ну просто, аргументация своей позиции у чародейки явно хромала. Во-вторых, так и не дождавшись внятных возражений, продолжаю свою мысль, мы только что получили больше 200 серебра, и жалкие 4 монеты на этом фоне совершенно не смотрятся, даже не вспоминая о том, что у нас еще есть куча трофеев на продажу. Это твои деньги, я не могу их брать. Эх, вздыхаю. Нырока, я понимаю, что ты хочешь быть самостоятельной, а быть у кого-то в долгу – не самое приятное чувство. Я сам не люблю быть должником, поэтому, поверь, я действительно тебя понимаю. Но мы уже решили, что будем вместе и при этом будем лезть в довольно опасные места, выполняя задания боевого плана. Поэтому сделать тебя как можно более сильной и способной за себя постоять – это жизненная необходимость, а не просто прихоть. Мало ли как там дальше повернется, и вполне возможно, что-то из этих заклинаний сможет спасти нам жизнь. Не пойму, как простейший телекинез сможет помочь дракону, зачищающему в одиночку подземелья, недовольно пробормотала она, ежась в моих объятиях. Это по той же причине, по которой ты просила отложить вопрос с артефактами. Решаю чуть-чуть надавить. Почему ты стесняешься? Сегодня утром ты не была такой скромной. Потому что, и замолчала. Что? Никто, опять пауза, но решить подбодрить второй раз я не успеваю. Никогда бы не дал мне столько денег. Если член группы не может сам о себе позаботиться, он никому не нужен. Пытаться решать свои проблемы за счет группы нельзя. А еще, в голосе котенка появилась надтреснутость. Ну-ну, прижимаюсь губами к ее волосам немного выше виска, одной рукой начав нежно гладить кошка-девочку по голове, хватит, не волнуйся так, давай просто спишем это на разницу наших культур. Я понимаю ценность денег, но в текущих реалиях пара монет котируется куда как ниже лучшей подготовки боевой подруги. А если тебя так волнует, что ты мне должна, давай просто сделаем вид, что продали ту эссенцию и ты получила свою половину прибыли. Ты, кажется, говорила, что она должна стоить 30 серебряных монет. Вот, значит, я должен тебе еще 11. Я говорила от 15 до 30, и 15, намного вероятней, шмыгнув носом и кулачком левой руки протерев глазик, возразила Нека. Но я поняла твои резоны. Спасибо, ко мне повернулись и, словно боясь, что я ее одерну, аккуратно клюнули поцелуем в губы. По всей позе вижу, для нее все это просто трындец как неправильно, и она от этой неправильности чуть ли не в панике, но вот сами мои действия они для Кати очень приятны, хоть и совершенно выбиваются из привычной картины мира. Ни за что, теперь уже я сам подался вперед и накрыл губки малышки нежным поцелуем. Но в будущем, если что-то будет нужно, говори сразу, чтобы мы не попадали больше в такие неудобные ситуации. Хорошо, угу, вот опять смутилась и нахохлилась. Причем вся поза так и кричит. Он дракон, ему положено быть странным, поэтому соглашаемся и киваем. Ну вот и замечательно, ослабив объятия, переношу себе в правую руку из инвентаря кошель с серебром. Вот, держи свои 11 монеток, положив кошель на стол, начинаю одной рукой отсчитывать из него положенное. МММРРММ, на этот раз мурчание было с явно негодующим оттенком, но возражать мне не стали, ибо да, он дракон, ему положено быть странным, поэтому соглашаемся и киваем. Эта мысль все еще была крупными буквами видна на ее лице. Не ворчи, не отказал я себе в удовольствии почесать ее за ушком, раз уж до сих пор сидит на коленях. Лучше давай решим, что у нас с заданием. В прошлый раз про шахту ты уже знала, можешь вспомнить что-то похожее или надо идти искать. Не уверена, ушко, которое я дразнил, забавно подергалось, но, кажется, была еще пара старых заданий с похожими условиями. Одно на Виверну, которая живет где-то в горах на северо-западе. Где точно, никто не знает, но иногда она нападает на стада в деревнях, поэтому квест на нее есть. Еще есть старое задание на освобождение заброшенного форта на юго-восточной границе области. Его когда-то бросили, а потом там поселились гоблины. Форт охраняет старую дорогу, поэтому город хочет вернуть его под контроль, но форт целый, и штурмовать его солдатами ради не слишком нужного и порядком заросшего тракта дорого. Вот и заказали гильдии авантюристов, но у нас все никак не соберут отряд, который может справиться с задачей. Несколько раз пытались, но лидеры самых сильных групп все время ругаются за место предводителя. В итоге задание так и висит. А зачем было бросать целый форт? Удивился я. Не знаю. Он давно заброшен. Может быть, денег в казне на жалование стражи не хватало, а может, еще что. Могло совпасть с противостоянием за какие-то важные должности, и всем сильнейшим родом Шасиа было не до того, или на самом тракте возникли какие-то проблемы, сделавшие его на несколько лет никому не интересным. А как это? Опять удивился я. Например, его могли перекрыть из-за войны лордов в соседнем уезде. Обычно так не делают, ведь товары и продовольствие нужны всем, особенно воюющим армиям, но всякое бывает, осада какого-нибудь городка, лежащего на торговом пути, могла и перекрыть сообщение. Некоторые осады длятся по 3-4 года. И что, об этом даже слухов не осталось. Может, и остались, пожала плечами Нерока, только я не знаю. Форт действительно давно заброшен, а в империи постоянно кто-то с кем-то воюет. Я же, простая кшерианка, которая еще недавно занималась только сбором целебных трав в лесах у города, прозвучала как бы и виновата, и этак не знаю что-то вроде заставляешь меня опять повторять такие грустные и стыдные вещи, как можно быть таким черствым. Ясно, в целях заглаживания своей вины за бестактность целую Неку в пушистое ушко. Ну что же, искать Виверну в горах мне не сильно хочется, так что посмотрим на форт. Кстати, юго-восточная граница, это сколько дней пути от Шасиля? Ну где-то неделя или две. Я не знаю в каком состоянии сейчас дорога, подвергшаяся атаке ушка кота девочки начала делать дерг-дерг, словно страдая от щекотки. Хм, идея только топать две недели в одну сторону меня нет, не ужаснула, но некие грусти тоску в груди обозначила. Скажи, а что ты думаешь о покупке какой-нибудь повозки, фургончика или чего-то в этом роде? Все-таки лучше плохо ехать, чем хорошо идти, да и Нерока все-таки далеко не так вынослива, как я. Я не против. Многие успешные группы путешествуют в повозках. И сколько это будет примерно стоить, зависит от мастера. Надежная и проходимая может стоить до 5 серебра, а лошадь до 10. Понятно. Тогда займемся покупками завтра. Сегодня, как я понимаю, ты больше заинтересована в заклинаниях. Лучше сначала закончить с ними, чем потом все равно тратить время, еще и тратясь на прокорм лошади, серьезно кивнула моя напарница. Хорошо, не удержавшись, я на пару секунд зарылся носом ей в волосы на макушке, в очередной раз наслаждаясь тем фактом, что у меня теперь есть своя Нека, с которой я могу такое делать, тогда не буду тебе мешать. Прекратив ласки, осторожно ссаживаю Нерока на пол. Угу, оказавшись на ногах, кшерианка поспешила к свиткам, чуть взволнованно покачивая при этом хвостиком. Собственно, на этом разговоры прекратились. Достав свою книгу заклинаний, девушка принялась старательно переносить в нее содержимое свитков, крайне скрупулезно и тщательно выводя каждый символ. Я же вынужденно скучал. Стоять у Нерока над душой и заглядывать за плечо, с моей точки зрения, было некрасиво, да и нервов ей сегодня и без того потрепало изрядно, и добавлять новые было бы просто свинством. Конечно, посмотреть на купленные заклинания хотелось, но в ракурсе прошлого опыта я мог авторитетно утверждать, что мне еще дадут на них глянуть. Так сказать, правильная транскрипция драконьего сама себя не напишет. Одним словом, я предпочел не мешать работе, для чего прошел к окну. В любовании видами внутреннего двора гильдии авантюристов было, конечно, не слишком много интересного, но всяко больше, нежели в любовании углами комнаты. Еще был вариант полюбоваться серьезной и старательной кошкодевочкой, но это бы проходило по пункту стоять над душой и делать нервы, так что имеем, что имеем. Во дворе же царила велотекущая повседневная жизнь. Я без понятия, как она должна проходить во дворах таких организаций, может быть, мой случай был чем-то уникален и необычен, но за неимением опыта я этой необычности не замечал. Да и вообще особо нечего было замечать. То один работник куда-то пройдет, то другой, то кошка прошмыгнет. Вот пара парней в кожанках вышли со щитами и деревянными мечами. Последнее мое внимание и зацепили. Авантюристы, а железные жетоны на груди я даже из окна видел, занялись тренировкой, и хотя их движения были, с моей точки зрения, какими-то неторопливыми и слишком предсказуемыми, но уже за первые несколько минут я увидел очень много нового для себя. Осознать, что парни двигались-то на самом деле более чем бодро, а моя способность видеть, как и что они будут делать в каждый последующий миг, отнюдь не результат моих познаний в боевых искусствах, а натуральный эффект восприятия, я смог не сразу, но, хвала советскому образованию, мозги у меня все-таки имелись, и в какой-то момент они сработали, даря мне сие озарение. Говоря проще, ребята действительно умели держаться за меч и пусть дрались явно не в полную силу, но приемов, или скорее способов провести удар из разных положений, чтобы поразить цель тоже в очень разные точки, знали изрядно, как и финтов, обманных движений, способов переиграть противника, зажать его в неудобной позиции, подловить, самому из такой ситуации вывернуться. Вот казалось бы, много ли способов тупо ударить по точке мечом, а вот, оказывается, до хрена, тут довернуть кисть, там чуть сместиться, здесь сработать ногами, перетанцевав противника или добавив инерции удару, и все так сразу даже по полочкам не разложишь и названия не дашь. Иной раз одно положение тела и напряжение мышц обеспечивает, на первый взгляд, одному и тому же по всей геометрии, направлению и силе удару совсем разный результат. И наблюдать за этим было действительно интересно. Никогда не увлекался просмотром каких-то единоборств и сомневаюсь, что тут было много с ними общего, но когда ты не просто наблюдаешь скоростное мельтешение рук и ног, а в прямом смысле видишь каждый удар, понимаешь, как он должен сработать, прослеживаешь, как ему противодействуют, можешь оценить эффективность того и другого, а заодно понять, как надо было сделать, чтобы было лучше, и почему оно так сделано не было. Это очень увлекает. Совсем другое погружение в процесс, я бы сказал. К сожалению, долго наблюдать за тренировкой я не смог, люди банально устали и пошли отдыхать. Нырока за это время почти перенесла в свою книгу содержимое одного свитка и вскоре привлекла мое внимание тем, что начала читать заклинание вслух. Аккорд сопряжения, движение воздуха, незыблемость земли, соединитесь по направлению мысли. На последнем звуке пергамент в руках девушки рассыпался прахом, породив несколько голубоватых искр, но чародейка не обратила на это никакого внимания, хотя заранее и держала свиток в стороне от своей книги заклинаний. Далее же Нырока протянула руку в сторону пера для чернил, что лежало дальше на столешнице, и сосредоточилась. Секунда, две, от нее начинает исходить смутно ощутимая волна маны и подхватывает перо, поднимая сантиметров на 20. Девушка ведет руку в сторону, и перо послушно следует в том же направлении. Потом движение повторяется, но уже назад, следом вверх, вниз, еще раз по сторонам. С каждым разом Нека двигала рукой все меньше, а перо начинало реагировать бодрее. Примерно через минуту такой тренировки Нырока уже совсем не шевелилась, только сосредоточенно и напряженно смотрела на свой тренировочный снаряд. А потом тот упал, резко, вдруг. Моя напарница даже моргнула в удивлении, я же ощутил что-то вроде дестабилизации потока маны и практически одновременно с этим прекращение ее подачи. Однако ничего спросить я не успел, не прошло и секунды с момента прерывания действия заклинания, как кшерианка уже вновь согнулась над своей книгой и начала вносить какие-то дополнения в ранее заполненную страницу. Причем вид у нее был такой серьезный и озабоченный делом, что у меня язык не повернулся ее прерывать. Пришлось ждать еще минут 10, во время которых кота-девочка время от времени прерывалась, уходя в глубокую задумчивость, явно что-то формулируя в это время в уме, потому как дальше следовали этапы быстрого записывания. По итогу в ее книге оказалась не только та графическая формула, которая присутствовала на купленных свитках, но и практически все остальные элементы описания, отсутствие которых меня чуть ранее и удивило. «Я могу задать вопрос или ты еще занята?» Осторожно интересуюсь у расслабленно откинувшейся на спинку стула девушки. «А, ко мне обернулись с непониманием в темно-фиолетовых глазах. Я закончила переносить заклинание в книгу. Если ты об этом...» Пару раз моргнув, ответила Нырока. «Я хотел спросить, из-за чего эти свитки так ценятся и нельзя ли выучить заклинание, просто переписав из другой книги? Ты вроде бы говорила, что так делала». «Можно», кивнула малышка, «но для этого нужна будет помощь хозяина книги, чтобы он пояснил все нюансы и описал нужные ощущения, которые надо вызывать в себе для правильного исполнения магии. В большинстве случаев это довольно долго, потому что если ты сам умеешь колдовать, это еще не значит, что ты умеешь хорошо учить. Свитки проще. Но почему? Создатель уже запечатывает в свиток готовые чары. Это сложное искусство, но зато так любой, кто владеет минимальными магическими знаниями, сможет это заклинание использовать. И для обучения новому заклинанию нет ничего лучше, ведь, сотворяя его, я не только получаю опыт успешного и правильного применения, но могу подвесить его в свою ауру и тем самым как бы дать ей его запомнить, что очень поможет научиться творить его уже самостоятельно. Как все у вас интересно, оценил я, и насколько сложно управлять новым, да еще и созданным другим магом заклинанием, непривычно, как будто что-то скользкое из рук выскальзывает, но приноровиться можно. Хорошо, извини, что отвлек, больше не буду мешать. Если хочешь, мы можем пойти обратно в гостиницу, поведя правым ушком в сторону, предложила девушка. Там ты сможешь посидеть в обеденном зале с вином, пока я буду работать. Вином? Не совсем понял я ход ее мыслей. С моей стороны некрасиво заставлять тебя ждать, пока я учусь, а в таверне ты сможешь в это время развлечься. Фиолетовые глаза смотрели на меня прямо и с кристальной открытостью, но я все еще не понимал, а при чем здесь вино? Ну это вино. Теперь, если судить по выражению вышеозначенных глаз, не понимал не только я. Или мужчины в твоем мире не любят выпить? О, вот ты о чем. Неожиданно для себя я почувствовал резкий приступ стыда. Ну по-разному. Я к алкоголю равнодушен. Очень не люблю состояние, когда путаются мысли. Это моя вина, озадачилась девушка. И прям реально озадачилась, вся так насупилась, бровки свела, перед собой взгляд устремила. Я должна была догадаться, почему мне кажется, что ты сейчас опять думаешь о том, что я дракон. Вот без шуток, во мне прямо ракулизм заколосился, стоило только этот ее задумчивый полуприщур увидеть. Эльфы тоже могут негативно относиться к человеческому вину, вроде как и возразила авантюристка, но ощущение от ее интонации было такое, словно это я тут только что вот прямо шагитировал за свою драконью природу, а разумная и хорошая девочка Нерока, наоборот, взывала к голосу разума и более рациональным вариантам. Давай просто замнем эту тему, хорошо? Признаю свое полное поражение пред мощью кошачьей изворотливости. Просто пойдем в гостиницу, снимем комнату с рабочим столом и закажем обед. Хорошо, мгновенно согласилась моя напарница и начала собирать вещи. Глава 10. С бронированием новой комнаты на неделю проблем не возникло. Пусть изначально Нерока и говорила, что ей хватит меньшего количества времени, но нам еще требовалось собрать все в дорогу, а это покупки, заказы и поиск нужных людей. Супермаркетов тут не было, интернета тоже, а между тем нам реально требовалось обзавестись и лошадью, и повозкой, и накупить еды на пару недель пути, а это время, особенно для тех, кто занимается чем-то подобным в первый раз. В общем, мы взяли с запасом. В гильдии мы тоже предупредили, какое задание возьмем, да и появляться там в эти дни планировали, хотя бы чтоб Нерока могла банально отработать новые боевые заклинания на тренировочной площадке, где есть специальные манекены. У меня же в городе тоже имелось одно важное дело, которое еще толком неизвестно было, как решить. Делом этим было определение веса единички моих характеристик. Не скажу, что после всего случившегося я все еще чувствовал насущную необходимость это знать, но все же было интересно, да и банально рассчитывать свои силы на ту или иную задачу проще, когда ты понимаешь, что значит все эти циферки в твоем статусе именно в прикладном плане, а не когда они остаются тире-инкогнито. И если как быть с силой, я все еще представлял себе смутно, не в отжиманиях же ее мерить, после отжиманий до предела я же устаю, и второй заход быстро не сделаешь, да и за частоту такого измерения никак не поручишься. Кроме того, совсем непонятно, что значит те отжимания относительно окружающего мира в прикладном плане, буквально как их переводить в предельный вес на подъем или дальность броска. Тут мне именно бросать и поднимать надо, а для этого, сперва подходящие снаряды найти. Так вот, если с силой было глухо, то с ловкостью я кое-что придумал. В итоге, пока Нерока сидела за столом и переписывала в свою книгу новую схему заклинания, я достал несколько монет и начал подбрасывать, потихоньку увеличивая их число. За свою жизнь я пробовал жонглировать раза три, и все три еще в детстве, и, если я ничего не путаю, пределом моим было ровно три мячика, и то один я точно постоянно ронял, не успевая руками правильно его поймать и передать. Монетки были гораздо менее удобны, нежели мячики, так что первые попытки шли не очень гладко, но минут за пять я смог приноровиться и, к своему удивлению, нормально работать аж с шестью мелькающими в воздухе один за одним кругляшиками. Еще через пять минут мои руки окончательно поняли, что надо делать, и я держал в воздухе уже 9 монет. Еще 10 минут спустя их стало 11. А вот на 12 я никак выйти не мог. В лучшем случае такое количество получалось держать в воздухе лишь несколько секунд, а дальше одна обязательно падала, а то и не одна. Промучившись так эдак около часа, отдохнув и повторив вновь, в процессе добившись того же результата, я наконец решился и закинул в ловкость одно очко характеристик. И это сразу стало заметно. Первая же попытка без малейшего напряга взяла 12-ю монету в круговорот, и больше та не падала, ни через 5 секунд, ни через 65. И это был повторяющийся результат, даже если я прерывал жонглирование и начинал вновь. А вот 13-я монета не далась, и не далась решительно. Таким образом, банальной операцией деления я пришел к выводу, что одна единица ловкости весит половину монеты, которую я могу держать в воздухе, вернее, за две ловкости я получаю рост показателей скорости реакции, координации движения и способности к обучению любым действиям, основанным на точной моторике, достаточной, чтобы получить возможность успешно жонглировать еще одной дополнительной монетой. Так себе единица измерения, конечно, но хоть что-то, да и наглядно. Опять же, есть еще момент с привыканием и обучением, но где-то, что-то, как-то и в общих чертах теперь ясно. За время этих экспериментов Нырока успела освоить еще одно заклинание и даже понаблюдать за мной какое-то время. Правда, ничего не комментировала, а стоило мне вопросительно на нее глянуть, тут же вернулась к своей работе, и сразу типа вся такая только пришла и вообще ничего не видела, не видит и видеть не хочет. Хвостик трубой прилагается, милаха. Впрочем, мои эксперименты на этом не закончились. Закрыв вопрос с ловкостью, хоть как-то, я прошел к окну и начал проверять свое зрение. Окно нашей комнаты на этот раз выходило на улицу, а не во внутренний двор, так что я вполне мог видеть крыши домов вдали. Я уже неоднократно отмечал, что в этом теле зрение мое стало очень хорошим, так что и сейчас пришлось постараться, чтобы найти ориентир, который был бы пределом четкости, вещи за которым уже начинали бы расплываться. Но кто ищет, тот найдет. Так что через какое-то время я решился вложить одно очко и в параметр восприятия. Оглядел выбранную крышу, потом комнату гостиницы, запоминая, как их вижу, прикрыл глаза и щелкнул на вложение очка. Итог, крыша стала заметно четче для моего глаза, да и тени по углам словно бы менее темными. Больше никаких изменений я не заметил. Даже когда моя кота-девочка начала магичить новое заклинание, я бы не сказал, что стал ощущать ману как-то сильно лучше, хотя вот именно в этом зарекаться не стоило. В итоге осталось у меня 13 свободных очков характеристик, и их я пока решил придержать. Можно было кинуть в магию и живучесть по очку, так сказать, для ровного счета, благо там и так понятно, сколько и чего каждый дает, но насущной необходимости торопиться с этим я не видел, поэтому и отложил вопрос до момента, когда разберусь с силой. В настоящее же время скорее стоило заняться обедом, как более насущным вопросом. Ну и поскольку из нас двоих свободен был именно я же и направился вниз делать заказ. Отвлекать Нырока на то, чтобы спуститься в зал, желания не было. Так что заказ я сделал с доставкой в номер, а вернувшись наверх, застал девушку за прибиранием со стола. «Ты могла бы еще поработать?» Я просил принести только через полчаса, чтобы тебе не мешать. Рука все равно уже устала, пожала плечами чародейка, заканчивая убирать книгу заклинаний в сумку, уже начала делать помарки. Понятно. И как тебе в итоге? Я не совсем поняла твой вопрос, повернулась ко мне Нырока. Новые заклинания, киваю на ее сумку, куда вместе с книгой явно были убраны и пергаментные свитки. Они тебе нравятся? Очень, проследив за моим взглядом, эта девочка довольно улыбнулась. Разумеется, работы впереди еще много и надо будет все записи обвести чернилами, но я очень рада. Вот и славно, я тоже выпустил на лицо улыбку. Кстати о работе, подскажи, нет ли где в городе ХМ, даже не знаю, как это лучше назвать. В общем, мне нужно что-то тяжелое, желательно, с точно известным весом и чтобы была возможность этот вес регулировать. ХМ, вопросительно посмотрев на меня, девушка приняла задачу к сведению и задумалась. На рыночной площади должны быть каменные грузы для взвешивания мешков и бочек. Там и 500 канов могут завесить. А канавы – это сколько? Название было незнакомо и никак мне не переводилось. Еще было любопытно, что само слово несколько выбивалось из местной фонетики. Правильно говорить «кан», поправила меня Нека. А кан это кан, я вот вешу примерно 11,5. Ух, на этом моменте я поднял девушку на ручки. Энда очень легкая, хрен так поймешь, как это относится к килограмму. Ты чего? На меня настороженно сощурились, хотя и не пытаясь вырваться. Прости, пытался как-то сопоставить с известными мне мерами веса. Не получилось. Так, чтобы такое сравнить, о, точно. А вот обычный меч, он сколько весит? Я поставил малышку на место. Зависит от меча, если короткий, то где-то четверть кана, двуручник может и полтора кана весить, а совсем тяжелый, какими пользуются воины с навыками усиления, так и 3. ХММ, получалось, навскидку, что-то вроде 3,5-4 кило, если, конечно, местные одноручные мечи тоже весят от 700 грамм до килограмма, как это вроде бы было в моем родном мире, не особо точно, но сойдет для сельской местности, понятно. А я смогу воспользоваться этими грузами и самими весами, чтобы поподнимать разный вес, зачем? Хлопнула ресницами кошка-девочка. После попадания в этот мир у меня некоторые проблемы с определением границ физической силы тела. Хочу попытаться понять его пределы в привязке к каким-то четким мерам веса, ответил я чистую правду, подспудно уже ощущая, что сейчас будет. О, ну да, дракону уже должно быть сложно привыкнуть к телу смертного и требуется адаптироваться, важно покивала в сторону Нерока. Этак серьезно-серьезно взявшись пальчиками за подбородок. Слишком серьезно. Да и откуда у нее бы взяться этому жесту? У нее нет бороды. Хотя я, не успел я даже подумать, кто тут пародист и приколист несчастный, как сиреневые глазки лукаво поднялись на меня. Сегодня утром ты показал очень, МРРР, хорошее владение этим телом. Хвостик пару раз довольно махнул. Да-да, мне тоже очень понравилось, и я надеюсь на продолжение этой ночью. Не поддался я на провокацию, хотя, чего уж там, хотелось, но вопрос использования весов остается открытым. Я не думаю, что на рынке грузы долго простаивают без дела и что тебе стоит показывать свою силу при том скоплении народа. С учетом того, что я видела в руднике, твой предел будет намного больше коровьей туши или пары мешков зерна, а это вызовет большой ажиотаж. К тому же сомневаюсь, что обслуживающие весовой двор работники будут готовы дать кому-то играться с грузами и весами, во всяком случае, за разумные деньги. Так что у меня есть идея лучше. И какая же? Городская гильдия магов. У них на складе есть такое же устройство и грузы для своих нужд, а любопытных людей вокруг намного меньше. Даже если кто-то там и увидит твою силу, сильных слухов это не вызовет. А зачем гильдии магов большие весы? Кажется, я что-то не понимал. Опять, в который уж раз, для взвешивания покупаемых материалов и продаваемой продукции алхимиков. Стекло, цветная мозаика и плитка, удобрения, железо и сталь. Все это обычно продается сразу большими партиями, поэтому и нужны большие весы. Энда, а алхимики-то тут, похоже, собой пару отраслей тяжелой промышленности заменяют. К слову, а из чего они создают железо? Помнится, меня этот вопрос мучил еще во время рассказа о нежелании магов помогать с зачисткой рудника, когда как, пожала плечами Нерока, в основном, из глины и песка, но можно и просто из земли. Из воды уже невыгодно, слишком сложный и затратный процесс, а создать что-то вообще из воздуха, это заявка на мастера-алхимика, но в нашем городке таких нет, да и не будет никто что-либо творить из воздуха, это просто испытание, показатель силы и навыков. Видя мою заинтересованность, более подробно разъяснила чародейка. «Ясно, спасибо. И они могут дать мне воспользоваться их весами? Думаю, за несколько нереалов мы сможем договориться с кем-то из работников склада», – пожала плечами Нека. «В отличие от рынка, они большие весы используют не каждый день, поэтому если сейчас не привезли сырье или не идет заключение сделки с крупным покупателем, то проблем возникнуть не должно. А с нами вообще будут разговаривать? Мы же не люди и даже не покупатели. Мы авантюристы, и у тебя железный жетон. К тому же ты приметный и в магистрате тебя уже признали лордом, а такие слухи очень быстро расходятся. Здание гильдии магов там недалеко, так что вряд ли будут проблемы». Кота-девчока на секунду опустила взгляд, о чем-то задумавшись, а потом сдали и конфуза закончила. «Хотя я, к конечно, не могу дать гарантии. Я сама такого никогда не делала и точно не знаю, как все будет. И все равно без тебя я бы тут совсем заблудился и потерялся, решаю ее чуть-чуть подбодрить, получая в ответ довольно прикрытые глазки и взмах хвостиком. Удержаться и не начать тискать эту прелесть в тот момент было просто невозможно, так что я не стал. Впрочем, ничего серьезнее поглаживания и кратких поцелуев у нас не случилось, принесли обед, и нужно было уделить время приему пищи, а там запал не то чтобы спал, но чувство долга победило, в том плане, что дела еще были, и их нужно было делать, как бы не хотелось вместо этого валять Неку на простынях. Потому после обеда мы таки пошли к нужным людям и за плату в десяток медных монет действительно получили доступ к весам местного цеха трансмутаторов, ну или как их тут правильнее назвать, не суть. Признаться, меня удивила та легкость, с которой нас пропустил молодой парень подмастерье, очевидно, решивший этот десяток монет пригреть в своем кармане, а не сдавать в общую кассу. Правда, когда я вошел на склад и увидел всю картину, беспечность парня стала понятна. Весы представляли собой монструозную конструкцию, как если бы стандартные аптекарские весы с чашками под порошочки увеличили в сотню раз и чашечки заменили на просто плоские поддоны площадью примерно в 4 евро паллета. Выполнено все это было из какого-то металла и на вид выглядело совершенно неубиваемым. Рядом со второй чашей располагались почти привычного вида гири, только были они выточены из камня и циферки на них, совсем не арабские, к слову, но понятные мне, обозначали, полагаю, не килограммы, а те самые каны. Еще на складе лежали целые стопки слитков железа, завернутых в промасленную бумагу или тряпицы, видимо, чтобы не ржавели, или что-то в этом роде. На этом богатство склада заканчивались. Ну да, не сломать, не спереть что-либо ценное тут было нереально, а слитки были слишком большими, чтобы их было реально спрятать в карман или не заметить, что они пропали из стопки, потому и подмастерье, видимо, не стал париться и следить за нами, за что ему все-таки спасибо. Для начала я взвесил один слиток. Он оказался равен одному кану, видимо, придется все-таки переходить на эту меру веса. Как минимум в быту тут используется именно она, так что или привыкай, или постоянно мучайся. Итак, слиток весит кан или около 4 кило. Будем использовать, если не хватит нормальных гирь. Ну а теперь берем первую гирьку в 20 канов. Берем же, берем. Причем я не скажу, что мне пришлось крякать или там крениться под таким весом. Нет, спокойно взял, взвесил в руке, поднял над головой, отвел на вытянутой руке, подержал. В отличие от преснопамятного сундука в деревне, тут вес чувствовался, но вполне терпимо. Однако взвешивать все гири в руках было идеей не лучшей. Мне нужна была какая-то точная граница, что-то, что я смогу приподнять, но не смогу поднять в своем базовом состоянии, чтобы изменения параметра силы при вложении очка характеристик сразу стали очевидны. И вариант, как это можно сделать, напрашивался сам собой. Положив первую гирю на поддон весов, я взял вторую и повторил процедуру. Попробовал приподнять поддон со стороны, где лежали гири, и вот уже вес ощущается хорошо, но все еще уверенно поднимаю. Доложим еще. Чашку весов с тремя 20-кановыми гирями я тоже поднял, а вот с четырьмя уже заглох. Пришлось одну снимать и докладывать гирьку в 10 кан, и такой вес уже поднять получилось. Спустя еще 5 слитков железа я ощутил, что вот он, мой предел. Оторвать от пола поддон и приподнять где-то до колена еще получалось, но уже на дрожании мышцы дальше никак. Еще один слиточек понизил эту величину до половины прежней высоты. Еще один заставил мою спину сказать кря уже сантиметрах на 10. Итого, 75 канов я поднять могу, а 77 уже нет. А кан у нас при этом где-то в районе 4 килограмм, то есть я мог взять вес около 300 килограмм, неплохо. Но проверку требовалось продолжить. И, прежде чем тратить очки характеристик, стоило разобраться с магическим усилением. Заклинание получилось так же легко, как и все разы до этого, заодно окутав мое тело пленкой золотистого света. В окне статуса высветилось. Сила. 33 плюс 5 плюс 20 и опыт накладывания грузов продолжился. И тут я мало того, что смог добавить еще одну гирьку на 10 кан, так к ней еще и 3 слиточка железа. Только после этого я вновь не смог поднять поддон больше, чем на десяток сантиметров. 88 кан, что-то около 350 килограмм, или меньше, если помнить, что один кан может быть и меньше, чем 4 кг. Дальнейшие исследования вопроса данный вывод подтвердили. Без усиления и вложив одно очко характеристик в силу, то есть с 29 силы, я смог поднять те 77 кан, которые раньше не давались. С 30 я взял порог в 80 кан, с 31 силы взял отметку в 82 кана. И глядя на этот ряд, я сделал вывод, что 1 кан – это все-таки меньше 4 кило, но больше, чем 3,5. На глаз одна единица силы давала прирост на подъем где-то в 2,5 кана, что где-то около 10 кило. Но если брать множитель в 1 кан равно 4 кило, то ровно там не делилось, то 308 килограмм получается, то 328, да и одна единица сила тогда давала 10,6 кг, что как-то тоже криво. А вот если взять чуть меньше, где-то 3,75, то получались довольно красивые цифры, как по соотношению с параметрами в окне статуса, так и вообще. То есть да, каждая единица силы давала, не знаю, как эту штуку назвать, выдаваемое мышечное усилие, наверное. В общем, думаю, эффект там примерно 1 сила равно плюс 10 поднимаемых килограмм. Причем эффект этот постоянен, и каких-то заметных множителей от уже имеющегося значения характеристики вроде как нет. Не знаю, как это считать для одной руки и, в частности, для усилия на удар, но порядок эффекта все равно более-менее ясен, да и ровная цифра в 10 кило за очко силы мне нравилась и была похожа на правду больше, чем 10,6. Разумеется, цифры были очень условны, вес поддона однозначно вносил свою погрешность. Я сам от постоянного поднятия таких грузов уставал, да и виды усилий бывают разными. Поднять груз и ударить – это совсем не одно и то же. К тому же, как я понял, от силы зависела еще и моя общая скорость, что, по-хорошему, тоже стоило бы замерить, но искать где-то еще и секундомер и просить нырока засекать, как быстро я бегу стометровку, у меня не имелось уже моральных сил. Пока хватит и такого плюс-минус лапать. Тем более, что дальнейшие вкладывания очков характеристик выявленную закономерность никак не сломали. А вложил я под конец опыта все имеющиеся очки, по одному в магию и живучесть, чтобы уравнять цифры, а остальное честно в силу, доведя ее до 39 единиц и поднятия 390 кг, ну или 104 кана. Да, пусть вопрос живучести пока открыт, но в текущей ситуации сила является самым перспективным для меня статом, и развивать его наиболее разумно. Во всяком случае, пока не добуду где-нибудь лояльного архимага, что будет из штанов выпрыгивать от желания меня обучить. Ага, наигрывая одновременно на рояле в ближайших кустах. Я все, вернув все грузы на свои места, подошел я к скучающей коте, что, наколдовав светляк, продолжила читать книжку, разместившись на одной из стопок со слитками. Не холодно? Нет, я подложила ветошь, книжка была захлопнута. Как результаты? То, как, сколько и чего я тягал, она прекрасно видела, так что вопрос был явно о моем исследовании, а не силе мышц. Ну, более-менее все стало понятно, хотя куда расти, определенно есть, ответил я максимально обтекаемо. Ты собираешься перестраивать своей магической силой эту форму, чтобы она лучше соответствовала твоей драконьей силе, и хвостиком довольно мах-мах. Да, что-то в этом роде. Тот самый случай, когда проще согласиться, чем пытаться объяснять, как оно все на самом деле. К тому же, если убрать драконовость, то где-то так оно и происходит. Угумс, довольно кивнула котейка и, убрав книжку в сумку, соскочила со своего кресла. Что дальше? Дальше, ну, сегодня мы точно отдыхаем, а завтра уже будем разбираться с дальнейшими планами. Я приобнял Нырока за плечи, и мы вместе пошли в сторону выхода. Судя по хитрым взглядам девушки, мою фразу про активный отдых этой ночью она запомнила и не имела ничего против. Ну вот и славно. Следующие несколько дней протекли на удивление мирно и спокойно. Самым сложным оказалось найти подходящую нам повозку. Новые телеги на рынке вполне продавали, но телеги грузовые, для товаров, а нам нужно было что-то для себя, то есть с неким минимальным комфортом, а с этим было уже сложнее. Заказать изготовление было возможно, но работы там от 2 недель до месяца, а у нас была всего неделя, так что приходилось искать, а на дворе между тем было пусть и фэнтезийное, но средневековье, то есть огромных авторынков с транспортом на любой вкус в город не завезли. Но, пусть и потратив на это почти целый день, подходящий вариант мы нашли и стали счастливыми обладателями чего-то вроде фургона североамериканских переселенцев, Ну, этакой телеги с высокими бортами на 5 человек и с матерчатой крышей из парусины. Далее пошли закупки сменных колес и осей, лошадиной сбруи, продовольствия, кое-какого полезного инвентаря, типа топора и лопаты. Ну и все это перемежалось изучением магии и тренировками по освоению нырока новых заклинаний. Я тоже не сидел без дела, когда мы посещали тренировочную площадку гильдии авантюристов, и внимательно наблюдал за тем, как занимаются местные бойцы. Это было и интересно, и полезно, вот только никого с двуручным мечом я за эти дни так и не увидел, как и кого-то, с кем я мог бы сразиться сам. Все местные авантюристы были медленными. Они могли быть техничны, умелы и опытны, но я слишком хорошо видел их движения и слишком превосходил физически, чтобы скрещивать клинки. Возможно, я бы сумел сдержать удар и никого не покалечить в поединке, но только возможно, а не гарантированно. Мой личный опыт владения мечом был слишком мал и слишком односторонен для уверенности, да и в целом слишком много параметра слишком было в данном уравнении, чтобы рисковать. К тому же, говоря на чистоту, наблюдения мне вполне хватало. Я нарабатывал зрительную память на различные уловки, финты и хитрости домотал на ус. Время же закрепления увиденного практикой наступит позже и, желательно, сперва вдали от лишних глаз. Как оно, к слову, происходило с постановкой правильной дикции нырока. Новые атакующие заклинания она отрабатывала на местных манекенах, но вот произношение, разбор транскрипции и значение вербальной формулы чар мы делали исключительно наедине. И нет, мои паранойя и желание шифроваться тут были почти ни при чем. Главным инициатором такого положения дел была моя котя, которая без тени улыбки объяснила, что если пройдет информация, что я в совершенстве владею драконьим языком, то мы не протолкнемся от желающих поклянчить, вокруг же меня и так ажиотажа многовато. Кстати об ажиотаже, очень скоро некий эльфийский лорд резко отошел на задний план в списке горячих тем для обсуждения. Почему? Потому что у местных жрецов случился приход, в котором им явилось послание от небесных покровителей, кое поведало, что мир на пороге тотального трындеца и очень скоро в него провалится. Казалось бы, ну бредни о конце света, грехах и прочих покайся и занеси денежку, сколько подобного было в моем прошлом мире. Но здесь местные к подобному относились крайне серьезно, да и местные священники могли не только языками молоть, но и реальные чудеса совершать, а потому если товарищ, что действительно может общаться с Богом, начал говорить о приходе новых темных времен, его не поднимают на смех или крутят пальцем у виска, а начинают судорожно готовиться. Лично нас известие застигло на моменте выбора тягловой силы для нашей повозки. Нырока задумчиво рассматривала зубы довольно меланхоличной лошадки и искала, к чему бы придраться и тем самым стрясти с торговца дополнительную скидку. Торговец, в свою очередь, животину нахваливал и старался показать в лучшем свете. Я стоял рядом с котейкой и генерировал солидность, поскольку сделать больше все равно был не в силах, в лошадях я понимал примерно столько же, сколько местный крестьянин в тракторах. Система забила в меня навыки езды верхом, но на этом все, вообще все. Я даже не знал, как на лошадь седло напяливать. Насколько я смог уловить из разговора, предлагаемая нам лошадиная сила, это именно тягловая скотина, пусть и хорошего качества, но под седлом ходить она не обучена и уж тем более не дотягивает до рыцарских скакунов. И если последнее было очевидно и претензии по этому поводу смотрелись бы странно, то вот тот факт, что тягач не может выступать еще и в роли гражданского седана, котю печалил, а опечаленная котя требовала скидку. Торговец же настаивал на том, что лошади данной породы для седла совсем не предназначены, зато очень выносливы и могут долго тянуть повозку, а еще у них малый расход топлива в смысле, кушают они немного, могут спокойно попастись на стоянке и овса на свой прокорм потребляют минимум. Это было даже забавно первые минут 10, но потом я откровенно заскучал выслушивать обсуждение свежести подков, величины возраста и прочего такого. Ну и начал просто глазеть по сторонам, тут-то и заметил какое-то начавшееся нездоровое оживление. В том смысле, что рынок как-то странно начинал бурлить, более нервно, что ли, по сравнению с тем, что я мог наблюдать совсем недавно, когда мы ходили за иными припасами. Эй, малец, не знаешь, что происходит? Брошенная медная монетка была ловко сцапана очередным мальчишкой-беспризорником, что в довольно солидном количестве толклись на рынке, то ли в роли носильщиков-курьеров, то ли присматривая, где что плохо лежит и у кого карманы нуждаются в срочной очистке от всего содержимого. Так это, монета исчезла, сэр-рыцарь, ординарий Силаран в Центральном соборе сегодня проповедовал. Говорил, что во время молитвы ему явился Пресветлый Лотар и поведал, что наступили темные времена, а две недели назад в столичном храме Пантеона все первожрецы светлых богов вместе с советом магистров осуществили призыв героев, впервые за 1000 лет, и герои пришли, а потому сейчас, безусловно, начало темных времен. «Две недели, говоришь», — задумчиво протянул я, воскрешая в памяти время собственного появления в этом мире. «Энда, выходило, что где-то в то время я и очнулся в лесу. Теперь понятно, отчего такая суета», — говорю уже для самого паренька, который кивнул, но, видя, что больше к нему вопросов не будет, поспешил скрыться. «Я же оглядел рынок, подмечая поведение людей. Пусть несколько странно, но, кажется, де-факто, в стране объявили если не военное положение, то режим чрезвычайной ситуации. Вот народ и ломанулся делать запасы или закупать что-то нужное. Я закончила, подошла ко мне Нека, ведя в поводу наш новый транспорт. А ты чего тут?» Заметила она мой озабоченный взгляд. «Да вот, по городу распространилась весть, что настали темные времена», и я кратко передал суть разговора девушке. «Плохо», — поджала губы та, задумчиво качнув хвостиком и поведя ушками, «цены взлетят, хотя мы успели закупить почти все, что нужно. Что будем делать? Ты у нас главный», — ушла от ответственности миниатюрная чародейка. «Но вообще на наши планы это, как ни странно, не повлияет, разве что стоит поговорить по поводу увеличения награды за задание. Сейчас все будут заняты подготовкой к войне с подземельями, и на другие задачи времени останется крайне мало. Энда, кто о чем, а правильная авантюристка о заработке. Впрочем, ее некоторые фатализм и пофигизм я уже оценить успел, так что ожидаемая реакция, если подумать. Ладно, поговорим, прокачиваться все равно нужно, с учетом буста, что, по словам местных, получили данжи. Лезть в них с напарницей мне рано, да и в одиночку, пожалуй, все, что старше недели от роду, может стать фатальным. По крайней мере, пока я не проверю в реальной боевой обстановке, насколько на мои возможности повлияло вкладывание очков характеристик в силу, стоит исходить из этого. Кстати, решил я сменить тему, не расскажешь о вашей церкви и ее иерархии? Ординарий, это много или мало? Ординарий, это глава прихода крупного города или монастыря, послушно начало просвещать меня котя, в его подчинении находятся коадьюторы, главы приходов малых городов. С работой ему помогают священники ауксиларии, у них нет своего прихода, но по рангу и сану они примерно соответствуют коадьюторам и постоянно находятся при ординарии. В самом низу стоят простые священники, они возглавляют приходы и проводят службы в деревнях, если там есть церкви, или просто странствуют, неся учение своих богов и исполняя их волю в разных уголках мира. Над ординариями стоят старшие жрецы, главы приходов столичных городов в землях верховных лордов, еще выше, примас он находится в столице империи и заведует всеми делами церковных приходов. И, наконец, над всеми ними стоят первожрецы, это люди, наделенные самым большим доверием Бога, которому они служат, и чье слово равно слову самого Бога. КХМ понятно, я бы сказал, что тут без пол-литра не разберешься, но Нека шпарила как по писаному, и такое в каждой стране, не знаю, она пожала плечами, скорее всего, хотя я слышала, что в некоторых странах почитаются не все светлые боги, а где-то стоят храмы и темным. У разных богов церковная иерархия тоже может отличаться, но в этом разбираются только сами священники, для остальных это не столь важно. А разные страны признают священников друг друга? Конечно, серьезно кивнула Нека. Своих служителей ведь выбирает сам Бог, и место в иерархии тоже зависит от того, насколько Бог благоволит тому или иному служителю. Что же, спасибо за разъяснение, я опять испытал острое чувство зависти к этому миру, невольно вспомнив всякого рода замечательных людей веры, что благословляли сперва всяких благородий, а потом и нацистов на войну с безбожной и сатанинской властью большевиков. Ну да ладно, это дела прошлого. Да и, говоря откровенно, сейчас мне полученная информация все равно ничего толком не дает. Так, для общего развития и понимания мира стоит запомнить, а лучше и вовсе записать в системный журнал, но не более того. С этими мыслями мы и вернулись в гостиницу, где за очередной медяк разместили коняшку в боксе и задали ей меру овса, ну или какой иной крупы, Признаться, мне это было не так, чтобы сильно интересно. На завершение подготовки нам потребовалось еще пара дней, за которые вести окончательно расползлись по городу и, разумеется, повлияли на жителей Шаселя и его гостей. Так, например, народ из гильдии авантюристов чуть ли не удвоил количество тренировок, да и снаряжение начал активно обновлять. Котейка каждый день, когда мы туда наведывались, подмечала и рассказывала, кто и что нового купил, починил или, напротив, продал. Тема начала новых темных времен как-то очень легко была принята людьми, и не только, но вместо паники и истерики, что я, признаться, подспудно ожидал, все стиснули зубы и принялись готовиться к неприятностям. И ладно бы только авантюристы, те привыкли жить риском, и потому их настрой был понятен, хотя оперативность, с которой они начали готовиться, конечно, поражала, но ведь и простые жители не спешили рвать на себе волосы и запираться в домах или церквях. А вот продуктами, особенно теми, что могли долго храниться, то да, запасались, так что цены сразу же устремились вверх. И все-таки, положа руку на сердце, я мог сказать, что жители данного мира куда как собраннее и самостоятельнее, что ли, чем обитатели моего прежнего. И, пожалуй, это хорошо. И вот наступило очередное утро, мы поднялись, позавтракали, помылись на дорожку, поскольку всю следующую неделю, и это в лучшем случае, цивилизации в лице горячей воды и нормальной бодейки ванны мы не увидим, да отправились по квесту за гоблинами. И, разумеется, встретили новые тяготы и лишения, к которым я, в отличие от Нерока, готов не был. Как так получилось? Ну, все дело в нашей живности, за ней ведь тоже уход нужен, а я разве что хильнуть транспорт и могу. Нет, поначалу проблем не было, мы спокойно выбрались из города, лошадка покорно тянула повозку по дороге, Нека сидела на облучке, почитывая книжку и бормоча себе под нос строки из новых заклинаний, отрабатывала дикцию и привыкала к расширяющемуся арсеналу. Я, соответственно, время от времени поправлял ей произношение и продолжал свои попытки тоже что-то кастануть за пределами известных мне рефлекторных заклинаний и начитанного светляка. Получалось да никак не получалось, чего уж там. Но я окончательно убедился в верности своей гипотезы относительно заточенности структуры заклинаний под конкретный вид энергии. По всей видимости, моя мана подходила только для светлых заклинаний, не в плане добра и любви, а конкретно магии на элементе света, в то время как котейка использовала нейтральную для своих заклинаний. И как переделать свет под нейтраль, я не представлял, если это вообще возможно. И это было немного обидно, в том плане, что да, я и так получил магию и умение ей пользоваться, попал в мир, где, гипотетически, смогу раскачаться до боженьки, если меня не прибьют раньше или у автора этой странной системы не найдутся другие планы, но осознание того, что мне может быть доступна лишь одна грань из всего разнообразия этого искусства, несколько печалило. То есть оно, конечно, и так обалденно, да тут еще и шикарные кошка-девочки есть, и они совсем не против заночевать в моей кровати, плюс здоровье и физическая форма, которые в прошлом мире мне и сниться не могли, но все равно что-то немного зудело. Осознание собственной зажратости никак не мешало проклятому внутреннему хомяку недовольно пыхтеть и восклицать «маловато будет, маловато», даже при том, что уже имеющееся еще осваивать и осваивать. Эх, такова уж природа людей, нам никогда не бывает достаточно, и с этим, видимо, ничего не поделаешь. Философские думы покинули меня только вечером, так что остановку на обед я не то чтобы совсем пропустил, но выполнял все инструкции котейки как-то на автомате, хотя тех инструкций было всего ничего. Мы свернули с тракта на специальную площадку, там остановились, котя задала коняшке воды и немного еды, велела мне выгрузить одну меру дров, на которой быстренько воздвигла котелок и сообразила нам обед, после чего мы поели, погасили костер, помыли посуду, да и отправились дальше, на все про все от силы часа полтора. А вот вечером пришлось уже выныривать, поскольку там уход за нашим транспортом требовался более основательный. Ты тоже не знаешь, что с ним делать. Знаю, недовольно фыркнула Нека. В теории, кажется, нашему транспорту это заявление не очень понравилось. Ну ладно, давай свою теорию, там сообразим. Угу. Для начала нужно его распрячь и протереть или сначала протереть, потом распрячь. Озадаченно устремила она взгляд в пространство. НДА, я вздохнул. Вечер обещал быть интересным. Еще и народу на стоянке никого, так бы не постеснялся спросить, Но, увы, в итоге возня с лошадью сожрала часа два времени и километра полтора нервов. Ибо распрячь, потом пройти щеткой, а еще отвезти чуть подальше, чтобы транспорт мог попастись, но недалеко, а то может какая хрень из леса выйти и сожрать. Ах да, еще нужно лошадь стреножить, чтобы не убежала. Пока сообразили, как это сделать, прокляли все на свете. В итоге ложились спать уже в темноте и без каких-то фривольных мыслей, а ведь когда только трогались из города, были мысли чуть-чуть погладить вечерком кота-девочку между ножек. Привык я уже как-то к этому, да и Нерока тоже, но когда миниатюрная красавица начинает раскладывать спальник с усталым вдохом и этак замученно повесив ушки, рука уже не поднимается требовать от нее какой-то активности. Так что, обустроив спальное место прямо в фургоне, я лишь нежно обнял свою сиреневоглазую волшебницу и, поцеловав на ночь, так и не позволил рукам ничего предосудительного. Впрочем, теплым и тихим мурчанием до момента полного засыпания девушки меня все равно наградили, а потому жизнь все равно удалась, да еще как. Утро прошло уже спокойнее, за ночь никто транспорт не сожрал и сам он от таких хозяев не смылся, так что спокойно позавтракали, запрягли да поехали дальше. В таком ключе прошло еще несколько дней, постепенно навык ухода за живностью рос, и этот самый уход стал занимать времени поменьше, но вот предаваться разврату на стоянках мы все равно не спешили. В принципе, это было возможно, всю тяжелую работу делал я, и Нерока уже не уставала так перед сном, как в первый день, но здравый смысл подсказывал, что в любой момент к нам может вылезти какая крокозябра, и будет крайне неудобно, если она вылезет на самом интересном моменте. К тому же меня все-таки не настолько припирало, чтобы начинать сомнительные эксперименты по поведению в дороге, будучи, по факту, полным нулем в вопросах путешествия по средневековому фэнтези-миру с гоблинами и прочими монстрами. Надо ведь понимать, что от города мы и за один-то день отъехали уже прилично, и места вокруг диковатые, про которые, в отличие от дороги к шахте, моя спутница не могла сказать, что тут никого точно нет. Так что вместо развлечений мы продолжали заниматься с Нерокой отрабатыванием ее произношения да практикой в заклинаниях, насколько это было возможно в текущих условиях и наших весьма ограниченных навыках. А на третий день пути мы наконец достигли нужного места, захваченный гоблинами форт был уже неподалеку, и, по-хорошему, уже можно было отправляться на разведку, скорее всего, сразу боем, но тут вставал вопрос, что делать с лошадью. Этот момент мы как-то дружно упустили из виду. Кажется, ты что-то говорила о том, что гоблины, ребята коварные и гадостные, которые любят атаковать слабейшего в группе и со спины, начал я тактично подводить к решению. Хочешь оставить меня тут, а к форту пойти один? Сразу все поняла кота-девочка, даже хвостиком не качнув и только пристально глядя на меня своими сиреневыми омутами. Честно говоря, у меня нет полной уверенности, признаюсь, повернувшись в сторону дороги, где вдали, за поросшими редкими клочками леса лугами, виднелось некое фортификационное сооружение. Если ты тут останешься, есть вероятность, что на тебя выйдет какой-нибудь патруль, все-таки они тут давно живут и должны хорошо изучить местность. Но и брать с собой, еще ни разу не видя в деле гоблинов этого мира, страшновато. Потерять лошадь тоже будет плохо, повернулась к нашему четвероногому транспорту девушка. Не настолько, как потерять тебя, предлагаю рискнуть, сделав круговое движение хвостом, сообщила Нека. Я все равно не смогу отбить тут нападение даже трех гоблинов за раз и только бесполезно умру, а тебе я хотя бы смогу помочь собрать трофеи и следить за обстановкой. А здесь ты не сможешь вовремя заметить приближение противников и сбежать на повозке, у тебя вроде бы очень хороший слух, припомнил я сцену в здании гильдии авантюристов при покупке заклинаний. Ну не нравилась мне идея тащить красивую девушку в логово гоблинов, да еще в мире, подозрительно похожим на какое-то японское аниме. У кшарианцев действительно хороший слух, но я не рейнджер и специально слушать местность не тренировалась, а гоблины живут в глуши всю жизнь, и незаметно подкрадываться к добыче. Одно из главных их умений, поэтому я могу не заметить их приближение, обстоятельно объяснила кота-девочка. То есть ты предпочтешь пойти штурмовать полноценный форт с неизвестным количеством противников и ловушек, вместо того, чтобы подождать на расстоянии с шансом сбежать, скептически вскидываю правую бровь. Не самым большим шансом. Двигаясь с тобой, у меня будет намного больше шансов выжить. Думаешь, у меня есть несколько защитных заклинаний, так что сразу не умру, а дальше ты убьешь нападающих и сможешь меня вылечить», с твердой уверенностью во взгляде заверила авантюристка. «И если что, я с тобой не спорю, мы просто обсуждаем стратегию. Я готова принять любое твое решение, но предоставляю свое мнение, пока оно тебе интересно», дополнила она все с тем же солидным спокойствием, но начав чуть-чуть покачивать хвостиком. «Ладно», вздохнул я, чувствуя себя немного живодером. «В принципе, я тоже могу увеличить твою защиту, так что можно рискнуть, а вот коняшку придется бросить». «Да, другого выхода нет», кивнула Нерока, одарив четвероногого любителя травки сочувственным взглядом. «Наш транспорт на это лишь меланхолично продолжил жевать высокую траву у дороги, кажется, и не думая о том, что из ее зарослей, покрывающих местные луга, может внезапно выскочить гоблин. Оно и к лучшему, наверное, а то паникующие лошади – это проблема. Пробираться к форту мы решили максимально незаметно и бесшумно. Насколько незаметен и бесшумен может быть здоровый мужик в латах, однозначно не обладающий навыками рейнджера или какого-нибудь ассасина. Тем не менее одно дело – идти прямо по пусти заросшей, но все еще заметной дороге, которую когда-то даже мостили широким камнем, и совсем другое – двигаться через холмистый луг, где от лишних взглядов тебя защищают высокая трава и какие-никакие деревья, пусть и редкие. По описанию Нерока, местные гоблины были существами невысокими, для которых и трава по пояс взрослому человеку могла стать преградой для зрения, и хотя большой надежды на это не было, мы все равно решили, что так будет безопаснее, чем приближаться в полный рост по прямой, чтобы из форта нас точно заметили за километр. Двигаться сквозь дикое разнотравье было не очень удобно, но, к своей чести, на стадо слонопотамов я все же не походил, то ли эльфийские корни тела, то ли просто статы, но сухие стебли и ветки под ногами особо не хрустели, доспехи тоже не звякали, и в целом некоторый уровень незаметности соблюдать у меня получалось, особенно когда мы заходили в островки деревьев и кустов. К Нерока и вовсе претензий не имелось, миниатюрная и ловкая кота-девочка, казалось, и вовсе не создавала вокруг себя никаких звуков. И тем не менее, по словам моей спутницы, этого могло не хватить для подкрадывания к гоблинам. Те сами, как говаривал один потрепанный жизнью следопыт, в прятки профессионально играли в лесу. Так что надеялся я больше не на скрытность, а на собственные рефлексы и ауру укрепления, что раскинул на нас. Правда, насколько эта аура эффективна, сказать было сложно. Что-то она давала и делала наши тела прочнее, но проверять, сможет ли маленькая чародейка выдержать попадание гоблинской стрелы или копья, все равно не хотелось. В общем, шли и бдели, но...